Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача продолжит серию передач из рубрики «Параллели». В этом мире существует множество различных религий и религиозных течений. К сожалению, часто из-за недостатка знаний и непонимания верующие разных конфессий не находят общего языка. И что еще хуже, враждуют друг с другом. Социологические исследования показывают, что процент верующих в нашей стране крайне мал. В этот век безбожия, лицемерия и раздоров разумные люди, принадлежащие к различным мировым религиям, и христиане, и мусульмане, и буддисты, и вайшнавы, все чаще задумываются над необходимостью конструктивного межконфессионального диалога. Сравнительные межрелигиозные исследования показывают, что в основополагающих моментах между религиозными воззрениями больше сходства, чем различий. Рассмотрению именно этих схожестей и посвящается наша рубрика «Параллели». Сегодня у нас в студии религиевед Юрий Петрович Албул, который занимается исследованиями этических проблем в различных мировых религиях. Здравствуйте. Юрий Петрович, прежде чем начать разговор о теме ваших непосредственных исследований, мне хотелось бы задать вам несколько общих вопросов. Вы знаете, ведь самый распространенный вопрос, который люди задают нам, вайшнавам, например, такой: зачем вам индийский бог, если у нас есть свой? Но это очень часто встречается. Иными словами, задающие этот вопрос считают, что есть много богов. Есть русские, есть индийские, есть мусульманские, ну и так далее. Вот как бы вы ответили на такой вопрос? Я думаю, на это может ответить только Священное Писание, которое отражено во всех культурах нашего мира. И мы можем полагаться только на них. В Бхагавадгите, когда Господь рассказывает о своих качествах, о своих явлениях, Он говорит: «Это царственное знание, царственная тайна, величайшая святыня, познаваемая через непосредственный опыт, не противоречащая закону, вечная, претворяемая с радостью». И вот я хотел вам с радостью предложить как раз мое исследование по двум священным писаниям, даже трем: по Библии, Бхагавадгите и Корану. Я зачитаю вам выдержки сначала из Библии, а затем из Бхагавадгиты. В Библии говорится: «Бог – Отец». В Бхагавадгите: «Я – Отец Вселенной». В Библии: «Господь – опора». В Бхагавадгите: «Я – опора». «Бог – убежище». «Я – обитель и убежище», говорит Кришна. «Бог – вечный». «Я – бессмертие». «Бог – творец». «Я – творение». «Господь – свидетель». «Я – свидетель». «Бог – дух». «Я – дух». В Библии говорится: «Господь – начало и конец». В Бхагавадгите: «Я – начало, середина и конец». «Бог – огонь поедающий». «Я – огонь». «Бог – царь великий». «Я – царь». «Бог истинный». «Я – окончательная истина». «Бог вечный». «Я – неисчерпаемое время». «Я – бессмертие», говорит Кришна. Библия: «Бог, производящий все во всех». Гита: «Я, творящий все, чему быть». «Бог верный». «Я – верность». «Бог мощный». «Я – сила сильного». «Господь – каратель». «Бог – мститель». Кришна говорит: «Я – наказание». «Бог неведомый». «Я – безмолвие тайны». «Бог премудрый». «Я – мудрость мудрых». В Библии рассказывается о свидетеле сердца, сердцеведце. Бог истинный, зритель сердца, Бог ведающий сокровенное, Бог испытующий сердца, Бог свидетель внутренних чувств, сердцеведец. А Кришна говорит: «Я Господь наблюдающий и дозволяющий, я высший дух, пребывающий в сердце каждого существа». В Библии говорится: «Бог нетленный». И Кришна говорит: «Я нерожденный, не имеющий начала». Бог Всевышний, Вседержитель, Владыка, Вышний. Я Верховная Божественная Личность, Владыка всех миров. Вот в таких словах, абсолютно тождественных, то же самое говорится в этих священных писаниях. Много есть попыток осознать, тот ли это Бог, что у нас. Но если мы слушаем Бога, всяческое сомнение пропадает. Вот так я думаю. Вы знаете, ведь на самом деле для всех грамотных, ну, скажем так, религиозно грамотных людей ясно, что Господь един. Есть только одно высшее существо, верховная личность Господа, которое существует до сотворения мира, является причиной всех причин, поддерживает существование всех вселенных и живых существ и продолжает свое существование после разрушения материальной вселенной. В ведических писаниях сказано: «Бог един, Он сокрыт во всех существах, Он всепроникающий, Он есть внутреннее Я всех живых существ, Он свидетель всех действий, жизнь всех созданий». Он дарует разум, он абсолют, он не подвластен трем гунам материальной природы. Эту высшую личность различные религии называют, как вы знаете, по-разному. И вот, может быть, в этом-то и кроется причина непонимания и каких-то споров межконфессиональных. Вот мы, например, русские, говорим «Бог», а на санскрите это звучит «Бхагаван». Это, в общем-то, похоже очень, и означает тот, кто владеет всеми богатствами, всей славой, всей силой, всей красотой, всей мудростью, всем отречением, всем знанием. Вы знаете, есть еще примеры, и, то есть примеры, которые показывают, что слово «Бог», само понятие, даже слово, не понятие, а слово «Бог», оно просто на разных языках по-разному звучит, хотя означает одно и то же. Да, да. Вот в иудаизме, например, Иегова – это имя Бога, что означает «всемогущий», а в исламе Аллах – «величайший». В индуизме – Вишну – всепроникающий, а Кришну – всепривлекающий. Да? Да, да, да. В буддизме Будда, вот насколько я знаю, это... Просветлённый. Просветлённый или всезнающий. Да. То есть, иначе говоря, на разных языках это звучит, слово «Бог», по-разному, но значение одно и то же. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Я думаю, что каждому из нас дается в сердце какая-то дорога к тому или иному проявлению Господа на этой планете. Конечно, мы в очень многом зависим от страны, в которой родились. Но также мы знаем о том, что религия не подвластна человеческим законам. И слово Бога переходит любые границы. Времена и всевозможные превратности не стоят на его пути, он разрушает. Господь разрушает все препятствия. Новый Завет пришел к нам в языческую страну. Вот, например, наши русские имена Иван да Мария – это не что иное, как древние иудейские имена Иоанн и Мариам. Вот. А сейчас мы видим, что милостью Господа сознание Кришны пришло в нашу страну, и оно поддерживает и восстанавливает наш народ на то, чтобы мы опять вернулись к Богу. При этом совершенно не нужно, вот Шрила Прабхупада об этом замечательно сказал, совершенно не нужно, чтобы христианин отказывался от учения Христа или буддист от учения Будды. Самое главное – восстановить нашу связь с Господом. Это и является целью любого религиозного образования. Вот так я думаю. Вы говорили в основном, когда говорили о своем исследовании, то есть вот эти вот параллели, общие места, вы говорили о Библии и Ведах. Но ведь, очевидно, еще вот в такой религии, очень распространенной у нас в стране, такой как ислам, то же самое. Да, и я зачитаю вам сейчас некоторые высказывания из Корана. «Аллах – Господь миров. Аллах – друг уверовавших, покровитель». Помните, мы говорили о параматме, о свидетеле Божьем, что Господь – свидетель. И в Коране говорится, Аллах знает про то, что в груди каждого. Также вот такие еще слова, определяющие Господа. Бог един, Он творец небес и земли, Он свидетель, Он царь, Он истина, Он верный, Он сильный и над всякой вещью мощен, Он обладатель мира, Он мудрый и ведущий. Это слова из Корана уже. Я подумал, что представив вам вот эти выдержки из священных писаний, нужно сказать, что все объять невозможно. Я вот немножко постарался собрать, но думаю, что этого будет достаточно, потому что это едино. Да, я думаю, что примеров можно найти еще великое множество. Итак, мы как бы установили, и я думаю, наши радиослушатели сами хорошо это понимают, Господь един для всех. Кстати, и верующих, и неверующих. Потому что верят люди или не верят, все равно они, ну, что называется, под Богом ходят, да? И все равно они так или иначе служат Господу. И хотя Господь един, но ведь вот религии разные. Почему же тогда бывают разные религии? Этот вопрос тоже очень часто задают нам наши радиослушатели, поэтому мне хотелось бы этот вопрос задать вам. Почему существует великое множество различных религий, если Господь един? Я думаю, на это можно так сказать, что Господь един, но мы разные. И в разные страны, к разным людям, к народам разным приходит Господь и восстанавливает справедливость и учит так, как Он считает нужным относительно каждого из живущих на этой планете. Вы ведь знаете, что то, что для одного лекарство, для другого может быть яд. Совершенно очевидно, что нельзя смешать все в кучу. С любовью Господь подходит к нам, поэтому одним Он так говорит, другим говорит теми же словами, те же истины. И человек просвещенный, он знает эти слова, понимает эту суть. Ведь основная проблема для нас, для каждого, не просто услышать истину, а пережить ее. Пережить. Да, вместить в себя. Вместить, что называется, да. Срастись. Вот такое чудесное слово есть в славянском языке. Сретение. Встреча с Богом должна состояться. Без этого все попытки понять, един Бог или не един, не будут иметь успеха. Потому что если я встретился, и вы встретились, то мы понимаем, о чем идет речь. А если мы только прочитали и не встретились пока, то это беда. Именно такие люди и враждуют. Простите, Юрий Петрович, можно я тогда задам вам еще один вопрос? Конечно. Вот мы говорили о единстве Бога, что, в общем-то, очевидно, я думаю, что многие это хорошо сами понимают. Мы говорили о том, что, тем не менее, религии, то есть пути к Богу, бывают разные. Скажите, пожалуйста, а как обстоит дело с целью религии? То есть вот какова цель этих многочисленных религий, религиозных течений и так далее? Что цель, единая или цели разные? Цель, я думаю, я попытаюсь изложить в таких трех пунктах, что самое главное в религии осознать, что Бог есть. А второе – это осознать, кто мы и каковы наши отношения с Богом. И третье – это тайна, это сокровенная встреча души и Бога. Во всех религиях абсолютно это подчеркивается, встреча души и Бога. Это что касается вот целей. А в Бхагавадгите я, например, прочитал. Те, кто принял прибежище во мне, могут достичь высшей цели. Только через преданность можно познать меня, каков я есть поистине. И Кришна говорит: сосредоточь свой ум на мне, простирайся ниц передо мной, поклоняясь мне и устремившись ко мне как высшей цели, ты придешь ко мне. То же самое, если услышит христианин и вот поймет, что простирайся ниц перед Богом, сосредоточься на Боге, устремись к Богу как высшей цели. Кто будет против? Тут в самом деле играет роль имена. Имена только и всего. Угу. Вот так. А цель на самом цель деле одна. Едина, конечно. Да. Значит, если цель, можно так, наверное, сформулировать, что цель всех религий – это наука о Боге, развитие в человеке любви к Богу и преданное бескорыстное служение Ему. И я думаю, что на самом деле настоящий верующий человек, какой бы конфессии он ни принадлежал, он вполне понимает и разделяет эти цели. То есть он понимает, что это действительно высшая цель любой религии. Но ведь мы знаем также, что достижение этих целей, в общем-то, вещь весьма и весьма трудная. Правда? Да, конечно. Одно дело осознавать эту цель, а другое дело достигнуть этой цели. Да, и также во всех священных писаниях об этом очень точно предупреждается. Например, в Бхагавадгите об этом говорится так. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, кто не предан мне и не занят преданным служением мне, а также тому, кто завидует мне. То есть тот, кто не воздержан, кто не предан Богу и завидует Богу, тому нельзя давать это знание. А Новый Завет об этом говорит так. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». И начинающий путь должен очень точно знать, что предстоит ему. Вот в Новом Завете также Господь говорит: «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним?» То есть мы должны очень точно знать, к чему мы приступаем, потому что профанация религиозная также заполнила весь мир. Отсюда Господь предупреждает: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. И также Господь говорит, вы представьте себе, какая же нужда была в то время, и когда Кришна приходил, и когда Будда приходил, сколько заполнило мир вот этих лжеучителей, лжепастырей. И вот смотрите их принцип. «Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Вот такое предупреждение. Поэтому все верующие должны точно знать, что не просто вера важна в Бога или какие-то произнесения какое-то произнесение слов религиозных, а дела. Ведь вера без дел мертва. Вот так. Да. Это правильно. И кроме того, как вы знаете, в Библии сказано «узки врата, ведущие в Царствие Божие». То есть на самом деле далеко не все, вставшие на этот духовный путь, приходят к Богу, постигают Бога и по-настоящему предаются Ему. Да, конечно. Притом мы можем знать, что Господь предупреждает каждого, что если вы построили свой дом на камне, на твердом, то подуют ветры, и пойдут дожди, и устоит тот дом. Но если вы построили его на песчаной почве, то подуют ветры, и пойдут дожди, и не устоит тот дом. Поэтому очень важно сразу, с самого начала, вот как на строительстве, сесть и подумать: мне нужно вырыть котлован, мне нужно построить фундамент, и только потом возводить первый этаж, второй, третий. То есть подсчитать свои ресурсы, возможности, оценить. Да. Угу. И здесь очень-очень важно, я опять обращусь к Новому Завету, не попасть во власть лжепророков и лжеучителей. Вот послушаем, что говорит Господь Иисус Христос. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. И так по плодам их узнаете их». И мы можем обратить внимание на удивительные совпадения, которые сопровождали приход Господа. Когда пришел Кришна, его пытались убить. Вся жизнь Христа – это попытка его убить. Будду пытались убить, обвинить во всяких грехах, которые только возможны были. И кто? Те отживающие, отмирающие священные традиции, которые были в те времена. Очень важно не быть сектантом и понять, что Господь говорит очень точно. Плоды являются показателем духовной деятельности. Если мы мирны, любовны, сострадательны, это и есть плоды. А если мы злобны, то какими бы религиями мы ни прикрывались, мы остаемся не детьми духа, а детьми зла. А так. Юрий Петрович, поскольку вот мы понимаем хорошо, я думаю, что многие наши радиослушатели, которые уже занимаются духовной практикой, хорошо понимают, что путь этот, ох, как труден. Что вы можете сказать о методах духовной практики, которые помогают тем, кто встал на путь к Богу? Я думаю, что основные методы – это отрезвление, это первый. Ведь не случайно Господь так строг и предупредителен. Он говорит в Бхагавадгите: «Из тысячи и тысяч едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня». И здесь очень важно не опьяняться тем, что мы стали верующими. Мы только на нулевом цикле находимся. Я думаю, что Господь Иисус Христос в Новом Завете дал очень точные рекомендации вот для христиан. Это уж точно. Мы можем послушать его такие слова. Когда ученики не могли изгнать нечистого из одного юноши, то он сказал им: «Вера, пост и молитва изгоняет нечистого». Причем в славянском переводе так звучит: «Никак иначе, чем как через пост, веру и молитву». Это очень серьезнейшая тема. То есть вы же понимаете, о посте мы можем говорить целую передачу. О вере там бесконечно и о молитве. Поэтому как нам очистить свои сердца? Ведь в Новом Завете также говорится: «Из сердца исходят злые побуждения». Вот многие говорят, знаете, сейчас есть или не есть мясо, там много вопросов по этому поводу. Да, мы съедаем что-то, это извергается из нас, но в сердце находится ненависть. В сердце мы допускаем жестокость по отношению к животным, убийство. Вот, поэтому из сердца надо вынуть ненависть к этому миру, желание господствовать и желание подражать Богу. Нет, очистить сердце – это значит начать поститься, причем мне кажется, что круглый год. Да, то есть так, как это делают вайшнавы, да, например. Безусловно. Да, безусловно. Нет, точно так же постятся и лучшие представители православной церкви, буддизма, мусульманства и так далее. Вера и молитва. Молитва, например, в мусульманстве, постоянное повторение имен Бога, зикр, обязательно. Вера. Ведь, как говорится, что если мы имеем веру с горчичное зерно, то скажем горе: «Передвинься», она передвинется. Но вера, она не должна быть слепой. Она должна быть просто насыщенной знаниями духовными. И проверяться мы можем только через священные писания мира. Если мы их знаем, значит, мы защищены Господом. Если мы их не знаем, полагаемся на мнение разных людей, то это несчастье. Если у вас, если у нас есть духовный учитель, мы спасены. Если нет, у нас один выбор сейчас. Вот я понимаю, как человек, живущий настоящим, духовного учителя очень трудно найти. Но Писание – это и есть учитель. Пока нет личностного присутствия, хотя бы точно изучать Писание. Да, исследовать им. Исследовать, что очень важно, да. Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, на самом деле, по-моему, чрезвычайно важно. Я просто хочу как бы вот дополнить это. Дело в том, что то, что делают свои духовные практики, чем занимаются свои духовные практики вайшнавы, или, как их называют часто, кришнаиты, сводится как раз к тому, о чем вы говорите. То есть пост и молитва – это и есть наш образ жизни, можно так даже сказать. Мы часто говорим, вы знаете, о четырех принципах, и многие люди немножко не понимают, что это такое. Более того, я даже знаю такое мнение, считают, что ну а что, собственно, в этом духовного? Вот вы отказываетесь от мяса, вы отказываетесь там, от спиртного, вы не играете в азартные игры. Ну а что в этом духовного? Вот я пользуюсь случаем, чтобы, так сказать, сказать об этом и как бы продолжить вашу мысль. На самом деле, чтобы очистить сердце, чтобы очистить свое сознание, с чего, собственно, и начинается истинная духовная жизнь, нужно пройти вот этот путь постепенного очищения. И у нас вот эти вот принципы, четыре наших принципа, они ведут как раз к этому. Это отказ от того, что мешает человеку очищать его сознание. И когда, наконец, это сознание очищается, тогда человек входит в соприкосновение и в истинное отношение с верховной личностью Господа. И с этого и начинается в человеке, в его душе, развитие истинной, бескорыстной любви к Богу. Это развивается, естественно, постепенно. Но пройти вот эти первые ступеньки необходимо. Да-да-да. Я хотел вам прочитать высказывание римского философа, бывшего раба, невольника, Эпиктета. «Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда не болело бы. Нет таких богатств, которые не пропадали бы. Нет такой высокой власти, под которой не подкапывались бы. Все это тленно и скоро приходящее. И человек, положивший жизнь свою во всем этом, всегда будет беспокоиться, бояться, огорчаться и страдать. Он никогда не достигнет того, чего желает, и впадет в то самое, чего хочет избегнуть. Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу единственную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе? Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить, и что только от нашего неразумия и желания обладать внешними пустяками происходят всякие ссоры и вражды. И поэтому мудрый человек заботится только о том, чтобы исполнять волю Божью и размышлять в глубине своей души так. Если ты желаешь, Господи, чтобы я еще жил, то я буду жить так, как ты велишь. Буду распоряжаться той свободой, которую ты дал мне во всем, что принадлежит мне. Но если я тебе больше не нужен, то пусть будет по-твоему. Я до сих пор жил на земле единственно для того, чтобы служить тебе. Если же ты пошлешь мне смерть, то я уйду от мира, повинуясь тебе как служитель, понимающий приказания и запрещения своего хозяина. А пока я остаюсь на земле, я хочу быть тем, чем ты хочешь, чтобы я стал. И не случайно, вот вы говорили о первых началах, и Кришна в Бхагавадгите очень точно определяет знание с первого же слова – смирение, скромность, отказ от насилия. Если мы не смиренны, например, как Эпиктет, то что мы можем построить? Мы без конца можем говорить «Господи, Господи, Господи, Господь». Вот. И если мы не смиренны, мы лукавы. И это беда. Спасибо большое, Юрий Петрович. Я думаю, что вот та тема, которую вы сейчас затронули, то есть вопрос о смирении, эта проблема настолько важна и глубока, что, может быть, даже стоит этому посвятить специальную передачу. Просто специально поговорить, конечно, об этом. Конечно. Я думаю, что это будет очень важно и очень полезно всем нам. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо вам большое еще раз, Юрий Петрович. Я надеюсь, что мы действительно продолжим разговор о методах достижения высшей истины. верховной личности Господа в наших следующих передачах. Да, я надеюсь также. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней передаче принимал участие религиевед, исследователь этических проблем в различных мировых религиях Юрий Петрович Албул. Вела передачу Ягьевалки Девидаси, оператор Сурабхи Девидаси. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания. До встречи. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.